Особенно хорошо все знали мисс Ванситерт. Мисс Спрингер и мадемуазель Бланш были здесь новичками, но их смерть также явилась для вас трагедией. Все вы, конечно, опасались из-за себя, считая, что здесь объявлена какая-то вендетта учителям Медоубенка. Теперь я могу заверить вас в том, что дело обстоит совсем не так. Медоубенк оказался в эпицентре происшествий случайно. Просто в голубятню попал кот, в результате чего случились убийства и похищения. Сначала я скажу о похищении. Это трудное дело, но оно позволило найти нить, ведущую к убийце. Этот убийца среди нас. Он достал из кармана фотографию и пустил ее по кругу. Кэлси взял у него фото и отдал мисс Вулстрад. Та показала его учительницам и вернула затем ее Пуаро. Он взглянул на их озадаченные лица. «Кто из вас узнал девушку на этой фотографии?» Все молчали. «Фотография мне прислана из Швейцарии. Это принцесса Шейста». «Но это же не Шейста!» — воскликнула мисс Чедвик. «Правильно», — сказал Пуаро. «Нити всех дел тянутся в Рабат, где, как вы знаете, более 3 месяцев тому назад произошел переворот. Принц Али Юсуф ухитрился бежать при помощи своего лучшего пилота. Их самолет, однако, разбился в горах и долгое время не был найден. При этом исчезли определенные ценные предметы, принадлежавшие Али Юсуфу. Возникли слухи, что они попали в Англию. Началась охота, в которой приняли участие самые разные люди. Одним из руководителей этих людей была единственная родственница принца, его кузина, находившаяся в одной из школ Швейцарии. Логика говорила, если пропажа будет обнаружена, ее вернут Шейсте и ее родственникам. В свою очередь началась слежка за Шейстой и ее опекуном, эмиром Ибрагимом. Когда стало известно, что Шейста отправится в Медоубенк, возникла идея ее выкрасть и под видом принцессы доставить сюда своего человека. Тем более, что эмир Ибрагим был в Египте и не собирался приезжать в Англию до следующего лета. Мисс Вулстрад никогда не видела девочку. Она все делала по указанию посольства в Лондоне. План был крайне прост. Посольство сообщили, что Шейсту будет сопровождать представитель швейцарской школы. Она была украдена и отправлена в какую-то деревушку в Швейцарии, где находится и сейчас. Совершенно другая девочка прибыла в Лондон. Ее встретил представитель посольства и доставил сюда. Эта заместительница была старше Шейсти. Но никто не обратил на это внимания, ведь восточные девушки созревают раньше, чем их европейские сверстницы. Молодая французская актриса играла роль школьницы довольно удачно. «Я спрашивал», — продолжал Пуаро, — «не видел ли кто-нибудь колени Шейсты? Колени довольно верно говорят о возрасте. Колени женщины 23-24 лет не спутаешь с коленями девочки 14-15 лет». Все шло хорошо. Никто не обратил внимания на Шейсту, не было ни писем, ни телефонных звонков. Но все же была одна опасность — непоседливый характер шейха. Он мог, насколько я знаю, вечером сказать: «Завтра я еду в Англию», и выполнить свое намерение. Фальшивая Шейста была предупреждена на этот счет. После убийства, сделавшее ее пребывание здесь опасным, она начала готовить почву для «похищения», в кавычках, рассказав о такой возможности инспектору Кэлси. Когда она узнала, что эмир Ибрагим приехал в Лондон и хочет ее забрать на следующее утро, она тут же позвонила сообщникам и исчезла. Таким образом, Шейста была официально «похищена» в кавычках. В действительности же ее высадили в первом большом городе, и она стала тем, кем была на самом деле. Записка о выкупе должна была замаскировать истину. Эркюль Пуаро помолчал. Затем его голос раздался снова. Это был только трюк. А настоящее похищение было совершено 3 недели назад в Швейцарии. Теперь перейдем к более серьезным фактам, к убийствам. Фальшивая Шейста могла, конечно, убить мисс Спрингер, но не мисс Ванситарт, тем более мадемуазель Бланш. Да от нее и не требовали совершить преступление. Ее роль сводится к получению ценного пакета на имя Шейсты, если он появится. Чтобы вам стало все ясно, позвольте мне вернуться в Рабат, где все и началось. Многие слухи строились на том, что принц Али-Юсуф отдал пакет Бобу Роулинсону, своему личному пилоту. Также предполагалось, что Роулинсону удалось переправить его в Англию. Последний день своей жизни Боб заходил на короткое время в отель, где остановилась его сестра, миссис Садклифф, с дочерью Дженнифер. Самой миссис Садклифф и Дженнифер не было. Но Боб заходил в их комнату, где пробыл около 20 минут, оставив там короткую записку. Возникает вопрос, что он делал все это время? Он мог найти идеальное хранилище среди вещей, которые должна была вскоре везти в Англию миссис Садклифф. План был хорош. Можно было найти немало возможностей, чтобы забрать уже в Лондоне нужный предмет в доме миссис Садклифф. Тем более, что она ничего не знала и ни о чем не подозревала. Она не имела понятия о том, где спрятан интересующий их предмет. Попытки разыскать его повторялись. И все же был некто, кто точно знал, где надо искать. Боб Роулинсон использовал ручку теннисной ракетки Дженнифер. Ракетка оказалась в Медоубенке. Ночью она хранилась в спортивном павильоне. Убийца достал оттиск ключа и выбрал время, когда все спят. Миссис Спрингер, очевидно, увидела свет фонаря из окна своей комнаты и пошла узнать, в чем дело. Она не знала страха, так как была спортсменкой, довольно сильной женщиной. Человек, который изучал ракетки, чтобы найти нужную, был застигнут на месте преступления. Его узнали. Он не колебался. Раздался выстрел. Поднялась паника, сбежались люди.